Часть третья. Поселение было обнесено частоколом, и на заостренных верхушках высоких колеев сидело послеполуденное солнце. Вместо одной стены стоял погрязший в земле, облепленный грязью тяжелый тягач. На дне ковша поблескивала дождевая вода. Дым постучал. Ему долго не отпирали, разглядывали пришельцев в щель и шептались. Потом скрипнули петли, и тяжелая дверь отворилась. За частоколом было темно и душно. «Тю!» – сказал молодой парень с самострелом на плече. «Ты кто такой, дядя?» «Дым луговой», – отозвался дым. Отбился от стада. «Все мы тут отбились», – сказал парень. «Хочешь остаться?» «Давай, места хватит. Двоих с утра волки задрали». Дым огляделся. Глаза его привыкли к полумраку. Пространство внутри частокола было укрыто огромным куском брезента. Ни на что не обращая внимания, возились в соломе дети. Поодаль стояли женщины. Изможденные, тощие, усталые. Настороженно смотрели на дыма. Мужчин не было видно. «Все в поле», — сказал парень. «Тут у нас просто. Успел жать, твое счастье. Не успел, голодай. С факелами ходим. Одной рукой огонь держишь, другой траву загребаешь. Только им наши факелы не больно-то страшны». «При волках живете?» — спросил дым. Женщины переглянулись. «Высокий дом». Карри Гаевой выругался, как плюнул. «Высокий дом, чтобы его собрали люди, укрепление строить». «Голодуха. Беженцев набралось на каждую крышу по лишних 5 десятков. Ни травинки». «Какие укрепления? Для чего? Кого укреплять, когда жертва вся под волком осталась?» «Огни полили. К северу отсюда один умник полстепи выжег. Волков пугал. Великий лидер. Дети оголодали. Ребра торчат. Ну, я и послал к черту высокий дом, всю эту хреновую цивилизацию. 3 семьи собрал и сюда». На тягаче бревна подтягивали, за день частокол поставили, детей спрятали. «Тягач на ходу?» – спросил дым. «Где я там?» – Карри махнул рукой. «Топливо вышло». «Откуда топливо? Масла нет. Вот вместо стенки поставили. Хоть какая буря, а устоит. Все польза». «Как же тут жить?» – спросил дым. «Молча», – сказал Карри. «Детей кормим. На зиму запасли уже кое-чего. Вода есть. Перезимуем. Зимой волки голодные будут. Но частокола им не взять». «Тут еще кто-то живет?» – поинтересовался дым. «На бывшей заставе», – помолчав, сообщил Карри. «Тоже 3 семьи. Это сегодня день плохой. Волки 2 завалили. А так дежурных ставим на вышке. Детей выпускаем попастись, размяться. Волка его ведь издали видать, если глаз тренированный». Дым посмотрел на небо. Серый треугольник его помещался прямо над головой. В прорехе брезентовой крыши. «Вот». Дым стянул с плеч свой видавший виды балахон. Карри сперва прищурился, потом отшатнулся. «Где это тебя? Чего это, не заразно, а?» «Это стрижка», — объяснил дым. «Я был у хозяев». Неожиданности не предвиделось. То, что еще недавно было страной и цивилизацией, распалось теперь на очаги, островки. На кормных полях хозяйничали волки. Там же, защищаясь по мере возможности или просто положившись на судьбу, маленькими стадами жили переселенцы, которые предпочли полную опасности жизнь медленной смерти от голода. Старая линия укреплений еще держалась, во многом благодаря тому, что волкам хватало поживы в степи. Дым пробрался за укрепление на рассвете, а полоумевший от недосыпа молодой солдат долго глядел на него, будто на привидение, потом вяло махнул рукой в сторону города. «И если талонов на брикет у тебя нету, так лучше не соваться». Дым не внял предупреждению. Спустя 2 дня он сидел в знакомом доме с колокольчиком над окном. В доме было пусто. Ширмы, аккуратно сложенные, стояли у стены. «Извини», – пробормотал старик, – «угостить тебя нечем. Вот пригоршня трухи из брикета». «Дай воды», – сказал дым. Старик сидел напротив. Дым отхлебывал из железной кружки глоток за глотком. Старик глядел на него, и в этом взгляде был ужас. «Ничего страшного», – сказал дым, поставив на стол пустую кружку. «Ты видишь, я не попал на бойню, и шерсть почти полностью отросла». «Расскажи», – жадно попросил старик, и дым начал рассказывать. Старик слушал. «Они живут, как тебе объяснить? У них такое пространство, как малина. Много отдельных пупырышек, но ягода одна. Каждый живет в своем круге пространства, каждый занят собой. Никто никого ни в чем не убеждает. Я видел одну женщину, хозяйку, которая не ест мясо из принципа, представляешь? Но ей не приходит в голову сказать еще кому-то, что мясо есть нельзя, что оно живое. Они продолжают стричь шерсть и резать стада. Я не понимаю, почему. Они могли бы избежать этого. Но они не понимают. Им не приходит в голову задумываться, что чувствует не то что стадо, сородич, сосед. Их это устраивает. Они свободны, совершенно, космически. Им не страшно в одиночестве, им не бывает скучно. Они творят, самореализуются, рисуют, не для кого, для себя. Сочиняют музыку, которую никто не услышит. Изобретают. «А власть?» – спросил старик. «Насколько я понял, нет никакой власти. Никто никому не нужен. Каждый имеет все, что пожелает, сам по себе. Такая светящаяся стена. Они пальцем указывают предметы, которые нужно, и через минуту уже получают все, что хотят». «Откуда?» «Не знаю». В голосе дыма проскользнуло раздражение. «Неважно». «И еще как важно», — возразил старик. «Нам не дотянуться», — безнадежно бросил дым. «До той бездонной корзинки, из которой они берут свои блага. Они, наверное, заслужили это. Они их сами сделали и изобрели, как изобрели нас, например. Только мы для них бесполезны. Нас неудобно резать, нас неприятно есть». «Но ты сказал, что остается надежда», — сказал старик после паузы. «Да», — отозвался дым и надолго замолчал. «А дети?» — снова спросил старик. «У них есть дети? Как они размножаются?» «Не знаю», — ответил дым. «Не бывает такого, чтобы мужчина и женщина жили вместе. Кажется, детей им привозят. Оттуда же, откуда и все остальное». «Из бездонной корзинки?» — усмехнулся старик. «Да». «А мои все убежали в степь», — помедлив произнес старик, и в голосе его обнаружились остатки горечи. «Говорят, лучше волки, чем голод». Дым посмотрел на бурые крошки, оставшиеся на дне брикета, высыпал на ладонь, аккуратно слезнул. «Есть надежда для жизни. Для цивилизации нет надежды». «Что?» – одними губами спросил старик. «Ты оказался прав. Ты, а не я. Лидер был востолюбцем и дураком. Вся эта затея изначально обречена. Ты не знаешь, Дива Донна жива еще?» «Лана Гаевая зовут ее», – помедлив сказал старик. «Дина Донна – кличка, псевдоним. Она еще в городе, кажется. Но почему нет надежды?» Старик опустил глаза. «Что в высоком доме?» «Ничего», — отозвался старик. «Если не считать персональных пайков, очень тощих. Мне вот выдали по старой памяти. После того, как ты ушел, тебя сперва лишили должности. Потом представили к награде. Посмертно. Впрочем, уже все равно. Но почему нет надежды?» «Все равно», — повторил дым. «Видишь ли?» «Слушай и не перебивай», — сказал тогда хозяин. «Дым, твои предки — домашние животные. Разумное стадо — нонсенс, ошибка. Ваша цивилизация неправильна, недееспособна. Закат ее может быть более или менее трагичным. Более болезненный выход — волки и одичавшие, понемногу вырождающиеся стада. Менее болезненный выход — договор между нами, между мной и тобой. Пусть они приходят, хоть миллион, хоть два, хоть десять, пространство для них я сумею организовать. Корма? Еду? Нет. Значит, стада, желающие не знать ничего о волках, должны подвергаться стрижке. Молчи и слушай. Стрижка приводит к шоку, только если взрослую сформировавшуюся особь остричь впервые. Если второй раз, шок будет меньше, на третий его не будет совсем. А если начинать стричь молодых, они перенесут это без малейшего напряжения. Это войдет в привычку, из трагедии превратится в обыденность, в банальность. Только на таких условиях я могу принимать у себя разумные стада. Это своего рода договор. Или шерсть, или безопасность. Никакого принуждения. Справедливо? Справедливо, сказал тогда дым. А мясо? Хозяин долго смотрел на него, и дым выдерживал его взгляд. На равных. Вообрази, дым, сколько в степи появится полукровок. Четверть кровок. Дальних потомков. Сменится несколько поколений, и все. От этого чуда, разума, зародившегося в результате чьей-то гениальной насмешки, шутки, ничего не останется. Тогда придет очередь мяса. Но ты не доживешь, дым. Ты не успеешь этим огорчиться. «Спасибо», — сказал дым после паузы. «Спасибо, что говоришь со мной откровенно». «Не за что», — помедлив сказал хозяин. «Наверное, ты этого заслуживаешь». «Проклятие лидера!» — в ужасе воскликнул старик. «Кто будет острижен?» «Я острижен, и ничего не случилось», — отозвался дым с кривой усмешкой. «Я жив, как видишь. Я даже вернулся обратно. Через территорию волков, которые никого не стригут, зато едят разумных безо всякой рефлексии. И у меня есть главное дело. Оно противно мне, как гнилая трава, но это мое дело». «Ты думаешь, кто-то согласится на это?» «Все», — сказал дым. «У всех дети. Все хотят жить».